Оставалось понять, как поступить с кристаллом. Запись я и так скопировал в свои хранилища информации. После недолгих раздумий, было принято решение промолчать. Сведений о том, что именно здесь произошло, нет. А вот для КДР и конкретно Ланы эти сведения будут полезны. Благодаря тому, что пока шло воспроизведение записи, я продолжал обыск. Мои спутники не заметили произошедшего, обсуждая ситуацию и приказы лейтенанта Вингера. Глава 8. Уже когда мы покидали пост охраны, Смол резко развернулся влево и, взяв винтовку на изготовку, опустился на правое колено. Остальные члены отряда тут же взяли коридор под прицел. Разве что Ишу, осознав неожиданное изменение обстановки, продемонстрировала сообразительность и присела за спиной сержанта. «Эрик», — спросил Алиф, — «что там? Движение?» — коротко ответил Смол сдавленным голосом, чем меня удивил. Проверив сканеры костюма, я создал поисковую сеть и применил несколько заклятий с аналогичным эффектом. Остальные, заметив мои действия, спокойно ждали. Между тем, получив результаты проверки, я позволил своей демонической составляющей раскрыться сильнее и начал прощупывать пространство вокруг волей, ища живых существ. Чисто, покачал я головой, никого, ни движения, ни жизненных сил кого-то постороннего. Даже вибрации металла не было. Смол повернул голову Галан к бойцу, ты уверен в том, что видел? Я не новобранец, чтобы ссать в штаны от любого чиха, спокойно ответил Эрик, в коридоре кто-то был. И если мы его не засекаем, значит, он хорошо прячется. Вздохнув, сержант активировал интерактивный экран иллюзию и запустил сканер уже своего костюма. После нескольких минут их работы, он нахмурился. Ничего. Правда, сплавы, из которых все конструкции корабля состоят, сильно мешают сканированию, но движущихся живых существ бы засекли. После того, как все более-менее успокоились и перестали дергаться, хотя и оставались в напряжении, ибо обстановка не располагает к беспечности, я повернулся к Натаци. «Ты что тут делаешь?» «Ну, на нижней палубе мы побывали», — довольно нервно ответила девушка. «Там нет кораблей, шлюзы опечатаны, всюду штампы службы безопасности Синтарх Индастрис». «Паршиво», — выдохнул я. «А где Ким?» «Он пытается реанимировать резервные блоки памяти нижнего ЦПУ, но...» Ишу развела руками, судя по всему, у него вряд ли что-то получится. Там было нечто похожее на Эми. Информационные кристаллы такая штука не должна повреждать. По идее, да, но там следы какого-то алхимического состава на них. Потому, я не уверена в сугубо физической природе Эми. Боевая алхимия, поморщился я. Сразу вспомнился проект Виктория и чем закончилась война магов и простецов. Если здесь есть нечто подобное, что ситуация будет отвратительной. Впрочем, вероятность повтора той ситуации в условиях Федерации Дракона крайне низкая. Здесь общество не разделено магов и простецов, а является одним целым. А магия и технология успешно дополняют друг друга. «Галан, я не идиот», — раздался громкий голос Эрика на общей частоте. «Там точно кто-то был». «Тогда мы сейчас пойдем и проверим», — произнес сержант. «Смол, Грис, вперед, Джейкор, остаешься с технарями». «Понял». Пока бойцы устраивали шумные дебаты, держа под прицелом обе стороны коридоры, я смог телекинезом сдернуть с пояса трупа обоймы для пистолета, а затем притянуть и само оружие. Заклятие очистки убрало с них все последствия пребывания рядом с трупом. «Держи», — перешел я на другую частоту и передал на ТЦП ПГС-12Ф. «Спрячь». Ишу сразу все поняла и мгновенно убрала пистолет и обоймы в поясной контейнер. На наше счастье, корпоративные бойцы стояли к нам спинами и не смотрели в нашу сторону. Благодаря данному факту мы успели все провернуть незаметно для них. «Кларк и Натаци, остаетесь с Джейкором». «Тут, поняли», кивнул я. Ишу, провожая взглядом удаляющиеся фигуры солдат, покачала головой и повернулась ко мне. «Тут все как-то странно, Айзек». Учитывая обстановку на борту, начал было я, но Натаци подняла руку, давая понять, что хочет пояснить сказанное. Ким сказал, что у него галлюцинации. Он утверждает, что слышал на общей частоте какие-то голоса, но это точно были не мы и не люди Вингера. Некоторые из солдат, так же, как этот Смол, замечают движение, но потом оказывается, что никого нет. «Галлюцинации, говоришь?» – протянул я, принявшись проверять ментальные щиты. За годы жизни в Федерации Дракона, несмотря на репрессию после вылета из армии, мне удалось найти изрядное количество литературы по менталистике. Причины были, конечно, не лучшие, но результат, в любом случае, получился Нилпахим. Помимо серьезного расковыривания собственной психики, удалось выстроить более-менее достойную защиту разума, затрагивающую и эмоциональную сферу. Все созданное мной за прошедшие 7 лет было целым и без следов взлома. Я тоже решила, что нечто давит на ментал, поняла моим действия на ТЦ, но нет, никаких следов. Правда, я даже не подмастерье менталистики, но с азами знакома. Тогда что происходило с Кимом и остальными, не знаю, вздохнула в ответ Ишу, проанализировав свои ощущения в тот момент, когда Смол поднял тревогу. Я понял, что ничего похожего на ментальный удар не заметил, вообще никаких колебаний энергетики, астрала или других спектров. Пока мы разговаривали, вернулись Алиф, Смолл и Грис. «И что там?» – спросил я у сержанта. «Ничего», – мрачно фыркнул тот, пустой коридор, заблокированные двери и никаких следов. «Вот как, Кларк, я не думаю, что у моего бойца галлюцинации», – прервал меня сержант, – «мы находимся в дерьме и потому, соблюдайте осторожность». «От моих парней не отходите, они, в отличие от вас, хорошо вооружены, и не собирался делать глупостей. Лучше скажите, что планирует лейтенант», фыркнув, Алиф отмахнулся. «Сами с ним свяжитесь». Такой ответ меня изрядно удивил. Что сам сержант, что его люди, что сам Венгар, показали себя здравомыслящими личностями. Однако, подобное поведение выбивалось из того, как им стоило бы действовать в наших условиях. «Лейтенант, это Кларк», — вышел я на общую чистоту. «Слушаю», — раздался в ответ усталый голос Эйса, — «мы возле поста охраны на уровне ангарной диспетчерской. Тут, я уже все видел и прослушал доклад Смолла и Джикара, перебил меня Венгар, ваша задача — добраться до главного поста управления платформы. После этого будем принимать окончательное решение о наших дальнейших действиях. А где вы находитесь?» — спросил я. Понимая, что офицеров что-то не так, вместе с Ликмаром в медицинском отсеке модуля, спокойно ответил лейтенант, оказываем помощь пострадавшим. Что у вас произошло, Кларк, раздался из динамика усталый вздох офицера, мы не видели противника. Одна из двоек, что проводили осмотр помещений поблизости от диспетчерской погрузочной зоны, перестала выходить на связь. Туда отправились сразу 6 моих людей. В итоге мы нашли 1 труп и 1 раненого с большой кровопотерей. У него были отрублены обе ноги и громадная рана в животе. Рядовой 2 класса Митрой погиб на месте. Ему нанесли удар, пробивший грудные бронеплиты костюма и сердце. Рядовому Саммерсу повезло чуть больше, его достали в живот. «Дерьмо», — выдохнул я, — «стоп, оружие ваших людей, что с ним?» «Лежало в том же помещении, где их нашли», — ответил лейтенант. «Бойцы забрали его, но есть 2 проблема. Мы лишились транспортного челнока, судя по всему. Как? Наши пилоты оставались на борту. Я запретил им покидать корабль», — пояснил Венгар, «за 10 минут до того, как мои люди прекратили выходить на связь, в кабине корабля произошел плазменный взрыв. Если судить по его мощности, то речь идет о стандартной армейской плазменной гранате. Мда, после такого кабина точно не подлежит восстановлению», — вздохнул я. «Вы правы, Кларк, нас теперь нет возможности самостоятельно покинуть борт Золотой Жилы. Остается либо искать тут хоть что-то похожее на корабль, либо окапываться и ждать появления транспортного корабля». Подумав, я поморщился. Наша ситуация очень быстро стала скатываться с отметки «дерьмовая» в район глубокой задницы. Тогда возникает 2 проблема. Даже если мы дождемся транспорта, у нас нет средств связи. Наши артефакты и передатчики попросту не достанут до судна. По связи я услышал вздох офицера. Я знаю. Потому, нам и надо добраться до главного поста управления. Возможно, у нас получится с его помощью найти резервные пункты связи. Хорошо. Раз больше нам ничего другого не остается, то будем двигаться туда. Следующие несколько часов наша разросшаяся группа двигалась по коридорам добывающей платформы, периодически поднимаясь вверх по лестницам. Несмотря на то, что полноценной зачистки и обыска никто не проводил, даже беглый взгляд на состояние каждой палубы подтверждал слова той девушки с записи Аманды. Системы функционируют, но силы экипажа хватало исключительно на их поддержание. В остальном же, детище инженеров Федерации выглядело потрепанным и пустым. Во многих отсеках, что мы проходили, наши взгляды цеплялись за желтые ленты с надписью «Переведено в режим консервации», перегораживающие проходы в некоторые из модулей. Единственным звуком, что постоянно сопровождал нас, было мерное гудение систем вентиляции. Нагнетатели воздушного давления, где-то в глубине инженерного модуля, продолжали поддерживать на борту золотой жилы пригодную для дыхания атмосферу. Задумавшись о ее составе, я снял с пояса штатный анализатор и, включив его, принялся ждать результата, глядя на экран иллюзию артефактного прибора. «Вас что-то беспокоит, Кларк?» — покосился на меня Олив. «Да, состав атмосферы. Полагаете, что тут есть некие проблемы?» «Ну, экипаж и персонал исчезли. Найдены уже 4 труа, один из которых с явными следами насильственной смерти. Более того, он еще и отстреливался от того, кто на него напал, но завершение анализа атмосферы заставило меня остановиться. Никаких вирус, бактерий или ядов, способных убить человека. Однако, повышенное содержание частиц железа, ванадия, стронция, цезия, диоксида серы, монооксида углерода, хрома, брома и фтора заводило на неприятные мысли. Это не яды в прямом смысле данного слова. Однако, подобные вещества, попав в организм, могут причинить изрядный вред. «И каков результат?» – спросил сержант. «Очень похоже, что система очистки воздуха либо давно не обслуживалась, либо где-то есть источник тяжелых металлов, причем далеко не самых безопасных, и фильтры не справляются с последствиями выбросов. То есть, произошла диверсия?» Напрягся Олив. «Я правильно понимаю?» Вздохнув, я принялся объяснять ситуацию. Золотой жили более 1500 лет. За это время ее неоднократно модернизировали и перестраивали. Однако, системы вентиляции и очистки были спроектированы с определенным расчетом движения воздушных масс. Любые изменения в них требовали полноценного перерасчета. Аналогично и с остальными структурами самой платформы. К этому стоит добавить, что имеются многочисленные повреждения, включая громадные пробоины и уничтоженную башню связи. Что еще тут произошло, неясно. Ко всему прочему, вы сами видите текущее состояние судна. Его серьезно запустили. Как и почему, неясно. Говорить об отказе экипажа от андроидов и киборгов я сержанту не стал. Это может вызвать лишние вопросы с его стороны, которые мне сейчас. То есть диверсию вы исключаете? Дело в том, что половина из обнаруженных в воздухе веществ вообще относится к продуктам горения, как правило, покрытий проводок и блоков автоматики, компьютеров. И системы очистки с этим не справляются? Спросил Галан. Если судить по составу воздуха, очень на то похоже. Только меня смущают. Появившаяся в конце коридора низкорослая стройная фигура заставила меня замолчать, сразу же достав бластер и направив его на возможного врага. Сержанты и его люди отреагировали мгновенно, развернувшись в ту же сторону и взяв винтовки на изготовку. Однако, никого уже не было. «Какого хрена?» – удивленно прошептал я, чувствуя, что волосы на голове пытаются начать шевелиться. «Что там было?» – спросил Олив, активировав свой сканер. «Силуэт гуманоидный», – покачал я головой, после чего принялся проверять информационные артефакты. Это не галлюцинация. Нашлемная камера его зафиксировала. «Внимание всем!» Вышел на общую связь сержант. «Проявляйте максимальную бдительность. Противник все еще на борту». Выведя изображение силуэта на экран иллюзию над левым предплечьем, я запустил алгоритмы анализа изображения, пытаясь понять, кто или что сейчас было неподалеку от нас. Итоги меня сильно удивил. Однако, говорить о том, что я узнал ту, что давно оказалось в могиле, а мир, в котором ее поглотила сырая земля, рухнул в бездну, не хотелось совершенно. Хотя бы, по той причине, что даже в теории Гермионы здесь быть не может, ни в каком виде. Даже если предположить, что Танари или другие обитатели нижних планов заполучили ее душу, появиться тут Гринджер не могла. Всему есть предел, включая возможности демонов. Галан, суда по всему, это человек, женщина. В черной или темно-синей форме, произнес я, член экипажа, повернул ко мне голову Олив. Алгоритмы анализа их не смогли обнаружить на изображении, покачал я головой. Дерьмо. Так, Смолл, остаешься с инженерами. Джейкор и Грис, со мной, сержант. Возмутился было Эрик, но замолчал, наткнувшись на бешеный взгляд своего командира. Есть. Стоило нам остаться втроем, поскольку остальные бойцы ушли в глубину коридора, следом за исчезнувшей фигурой, как я принялся использовать все имеющиеся у меня способности и артефакты, запуская сканирование и стараясь проверить каждый закуток палубы своими демоническими силами. Эрик, повернулся я к Смолу, идем следом, там что-то, излучающее некротическую энергию, и много, а я, мастер боевой некромантии. Парень покосился на меня, но покачал головой. У меня приказ, Кларк, ты сам был военным и должен понимать, они могут. Смол, Кларк и Натаци. Раздался голос сержанта на общем канале, по коридору за нами до первого перекрестка. На нем налево, дальше увидите. Идем, вздохнул Эрик, быстрым шагом направляясь в указанном направлении. Я и Натаци пошли следом. Однако Ишу меня удивила. Айзек, что тебя так напугало? Прости, покосился я на девушку. Не делай вид, что ты не понимаешь. Мы знакомы 7,5 лет, поморщилась Натаци. Тебя очень сложно вывести из равновесия, как и напугать. А сейчас, у тебя был очень напуганный голос, будто бы ты увидел нечто действительно страшное. Я просто удивился, от неожиданности. К тому же, с тех пор как, не стоит врать, хотя бы мне, покачала головой Ишу. Смолу, идущий впереди нас, бросил взгляд через плечо и хмыкнул. Парень, который не боится лезть в задницу галактики с отрядом головорезов из чужой корпорации, спокойно бродить по громадному кораблю-призраку с трупами на борту, и испугался женского силуэта. Я внимательно смотрел на экран иллюзию, хмыкнул Эрик, там даже без алгоритмов анализа было видно, что на изображении девушка с волнистыми каштановыми волосами, я бы даже сказал, девочка, подросток, лет 16 на вид, какой глазастый, только и осталось ответить мне, но твоя подруга права, некромант, ты был очень напуган. Пока шел этот диалог, я успел проверить свою психику на предмет вмешательств, а затем проанализировать собственные чувства в момент появления этого существа, что приняло облик давно погибшей подруги. Несмотря на прошедшие годы, чувство вины за смерть Гринджер меня так и не покинуло, как и за гибель Грегори с Демильзой. Ведь мне ничего не стоило остановить Гермиону и не дать ей снять шлем. Он мог спасти ее от обломков, что убили ее. Пройдя ужасы ментальной ломки под действием алхимического артефакта, несколько курсов восстановления, лишившись семьи, став вассалом Сириуса и выжив в более чем опасном лабиринте последнего испытания турнира трех волшебников, она погибла совершенно нелепым образом. «Похоже, что у тебя есть причины бояться встречи с этой девочкой», — покачал головой Смолл, снова посмотрев на меня через плечо, «если не хочешь, чтобы другие видели выражение твоего лица, Кларк, то лучше поляризуй забрало шлема, или опусти бронеблок, так заметно, очень», — кивнул Эрик. «Так кто она?» — спросила Натаци, «твоя бывшая жена, которая выглядит так молодо, или кто-то из родственников?» «Моих родственников убили», — покачал я головой, «и мне не довелось быть женатым, не везло, если можно так сказать, тогда, кто она и почему ты так испугался?» Снова покосился на меня Смолл. «Гермиона Гринджер», — вздохнул я, — «она погибла». Можно сказать, что по глупости. Сняла шлем, а затем был взрыв. Один из обломков разрушенной постройки попал ей в голову. Гермиона погибла не вместе. Почти мгновенно. Ты же боевой некромант, хмыкнул Эрик, чего испугался. Это было 24 года назад, и я не ожидал увидеть ее тут, Айзек. Пришлось мне дать себе мысленную оплеуху. Какого хрена ты раскис и трепешь языком? С другой стороны, отмалчиваться тоже не стоило. Как и врать, откровенную ложь могла почувствовать Ишу, поскольку она тоже маг, да и наблюдательность Эрика не оставляла большого пространства для маневра. В такой ситуации было выгоднее сказать часть правды, в такой форме, что он мог решить, будто бы речь идет о ком-то, кто служил вместе со мной, а я видел здесь другого покойника. После паузы, наступившей в нашей беседе, произнес Смолл, Джемма, моего брата, мы служили в колониальной пехоте на Тантере. По время очередного пограничного недоразумения Селкар, он погиб, у меня на глазах, Ишу, идущая рядом со мной, напряглась, не внешне, но я чувствовал в ее эмоциях появление льдинок страха. Судя по всему, Натаци решила, что мы оба начали сходить с ума. Однако, если бы это было именно так, то наша шлемная камера не зафиксировала бы факт появления Гермионы в этом коридоре. «Ты проверял запись на своих артефактах?» – спросил я, обращаясь к Эрику. «Да». Кивнул тот, Джем тут был. В этот момент мы дошли до нужного перекрестка коридоров и повернули налево. Впереди сразу же стали видны фигуры сержанта, капрала и Гриза. Их нашли мные фонари, включенные из-за того, что на этой палубе половина светильников не работала, вырывали из темноты. «Не может быть», — выдохнула Натаци, «Айзек, это же трупы. Успокойся, Ишу, им уже не помочь». В том месте, куда мы подошли, стоял неожиданно плотный, концентрированный, фон некротики, будто бы энергии смерти не могли покинуть мертвые тела, оставаясь запертыми внутри них. три трупа в боевых скафандрах с логотипом корпорации Синтарх Индастрис, и 11 в аварийных скафандрах с эмблемой золотой жилы. Все погибшие члены экипажа несли на себе следы попадания из плазменного оружия. Рядом с убитыми чернел провал дверного проема, над которым периодически загоралась иллюзия в виде надписи службы безопасности ТДП «Золотая жила», «Арсенал». Тела в боевых скафандрах тоже имели весьма характерные следы. Однако, не аккуратные оплавленные отверстия, а большие, разной формы. Стоило внимательнее присмотреться к телам членов экипажа, как стало ясно, чем они были вооружены, переделанными в оружие плазменными резаками. «Клакр», — обратился ко мне Олив, — «я понимаю, что вы тут в качестве инженера, но...» «Все в порядке, я проверю их». Сканирование трупов с помощью заклятия и проверка информационных полей дали уже знакомый результат. Тонкие тела и энергетические структуры замерли в одном состоянии, которое характерно для едва умерших людей. Вот информационные поля каждого из них оказались вычищены, будто бы и не существовало никогда в этом мире погибших. Те же симптомы, что и в прошлый раз, — покачал я головой. «Все трупы, что мы видели, физически разлагаются, но в энергетике все процессы замерли. Информационные поля вычищены. Вот дерьмо», — покачал головой сержант, но тут же поднял взгляд на вновь загоревшуюся табличку. «Проверим помещение арсенала. Кларк и Натацевы, мы идем с вами», — перебил я Алифа, — «и это не обсуждается. Что бы тут ни происходило, разбивая отряд, вы только даете врагу больше возможностей расправиться с нами». Галан несколько мгновений задумчиво смотрел на меня, после чего кивнул. «Хорошо, надеюсь, вы помните, что такое действие на вражеской территории, Кларк, лучше, чем хотелось бы». «Вот дерьмо», — выдохнула Грейс, в очередной раз ударившись головой о манипулятор. «Какого хрена они не вернулись в дежурное положение при отключении?» «Ты уже пятый раз спрашиваешь об этом», — проворчал рядовой Саркс, снова применив сканирующее заклятие. В отличие от беспечной Филлипс, подмастерье боевой магии с полутора веками боевого опыта как в числе солдат Федерации Дракона, так и в качестве бойца службы безопасности корпорации Металла и Сплавы Шилда, предпочитал подстраховываться. Одним лишь артефактом и техническим элементом своего бронекостюма мужчина не доверял, прекрасно понимая, что их вполне можно обмануть. Это не стационарные системы контроля, работающие более чем сотни спектров, а их упрощенная мобильная версия, предназначенная для ведения боев с действующим открыто противником. «Мужлан», — фыркнула Грейс, — «лучше бы посочувствовал несчастной одинокой женщине». «Я сочувствую красивым женщинам», — рассмеялся Оливи, покосившись на ремонтницу, которую его и Лисса Фокса отрядили сопровождать, — «и даже утешаю, если они в этом нуждаются». «Ага, а я, значит, не совсем женщина, если не вписываюсь в твои понятия красоты», — мгновенно вцепилась в Саркса Филлипс. «Оливи, лучше бы ты молчал», — застонал Лис. «Еще один женоненавистник», — фыркнула Филлипс, чем вызвала смешки солдат. Пауза в разговоре продлилась недолго. Спустя несколько минут женщина запнулась ногой о находящийся в паре сантиметров от ленты транспортера очередной манипулятор и с визгом рухнула на живот, умудрившись при этом разбить нос. «Мрази», — выдохнула Филлипс, — «какая сука их в таком виде оставила? Наверняка это сделала какая-то членососка». «Ты лесбиянка, что ли?» — удивился Фокс, наклонившись над женщиной. «Давай помогу встать». «Спасибо», — выдохнула Грейс, — «и нет, я не лесбиянка, просто, пока найдешь мужика, можно и с женщинами потрахаться». «Мда», — брезгливо поморщился Лис. Второй подмастерье боевой магии в их отряде отличался довольно консервативными и, во многом, радикальными взглядами на жизнь. Потому, услышав перепалку Капрала и Кларка, понял, что инженер – свой мужик, в отличие от Верса, которого в их взводе не сильно уважали. Во всяком случае, инженер Фоксу был морально ближе, чем ненавистный Джейкор, вечно трещащий об ушастых девицах и их плюсах. «Что, ты еще скажи, что, тебя уронить?» – спокойно спросил Лис, все еще держа Филлипс за плечи. «Поняла, когда надо». Инстинкт самосохранения мгновенно ускорял мыслительные процессы Грейс, позволяя ей вовремя замолчать. Увы, срабатывало это только в действительно критических ситуациях, к каковым относился вопрос вооруженного и облаченного в боевой скафандр солдата чужой корпоративной службы безопасности. Да и обстановка вокруг не способствовала последующему наказанию Фокса, если тот вздумает банально пристрелить Филлипс. Бросив на Лисса злой взгляд, женщина продолжила свой путь. Вообще, судьба Грейс была не самой удачной. Причиной тому был выбор женщины, который она совершила по глупости, как считала сама Филлипс. Ей стоило в юные годы вести себя не столь опрометчиво, но те возможности давно стали историей, поросли паутиной и покрылись пылью, а новых, увы, не появилось. Жизнь всегда дает только один шанс и стоит его упустить, как больше уже ничего и никогда не получишь. Так уж вышло, что Грейс с детства имела весьма тяжелый и склочный характер, который даже не пыталась обуздать. В голову женщины ни разу не пришла мысль о том, чтобы либо своими силами, благо имелись магические способности, поработать с психикой, либо посетить дипломированного менталиста в медицинском центре. Этот самый характер стал причиной неудач в отношениях с мужчинами, которые, на каком-то этапе ее жизни, стали избегать Филлипс. В первое время она не понимала причин подобного отношения, но затем, ее единственная подруга, в состоянии изрядного подпития, проговорилась, откровенно сказав, что далеко не всем мужчинам нравятся столь полные дамы. Несмотря на то, что в тот вечер Грейс сдержалась, круг друзей, как элемент жизни, у нее исчез окончательно. Зато появилась ненависть к мужчинам, что с какого-то перепуга смели требовать от нее каких-то внешних данных. Женщину даже не смущал тот факт, что представители противоположного пола ничего от нее не хотели, старательно избегая общения с Филлипс. Однако именно это игнорирование ее персоны породило еще большую ненависть к ним, а также зависть к тем женщинам, что не были обделены вниманием мужчин. Постепенно, год за годом, она все больше убеждалась в своей правоте, особенно, когда видела счастливые лица семейных пар в окружении детей. На каком-то этапе Филлипс решилась восстановить отношения с одним из своих бывших и поняла, что опоздала. Чарли Уотерс, который когда-то был готов устилать ее путь цветами, женился и обзавелся детьми. Несмотря на это, Грейс предпочла упереться и попытаться отбить своего бывшего кавалера у жены. Однако ответ на попытку назначить встречу оказался невероятно болезненным. «Грейс, ты серьезно?» – спросил тогда Чарли. «Нет, ты просто посмотри на себя, на меня и на мою жену. Какие у меня могут быть отношения с тобой? Это же смешно. Найди себе кого-то таких же габаритов. К слову, спасибо, что тогда отшила меня. Ты оказала мне неоценимую услугу». После этого Филлипс напилась. Впервые в жизни она не просто хорошо накачалась алкоголем, а именно напилась. А затем, в таком состоянии, едва соображая, что делает и куда идет, отправилась гулять по городу. В тот вечер Грейс умудрилась посетить лесбийский клуб, откуда уехала с двумя такими же обиженными мужчинами-дамами, с которыми провела ночь. Так Филлипс вкусила лесбийской любви и осознала, что и без мужчин может быть более чем хорошо. Главное, чтобы партнерши обладали нужным опытом. С тех пор прошли годы, но ситуация, если и менялась, то лишь в сторону увеличения веса, которым Грейс даже начала гордиться. Все же, в нынешнее время генетических и гормональных коррекций, химерологии и целительства, не каждая женщина может позволить себе весить столько же, сколько она. Нет, до ожирения Филлипс было очень далеко. Все же, тяжелая работа в ремонтном цеху, жесткий график, порой перетекающий в многосуточные смены, нервотрепки и не самая большая зарплата не позволяли ей окончательно дойти до столь опасного состояния. Из воспоминаний о прошлом, женщину вырвал еще один манипулятор, который, встретившись с ее лбом, напомнил о необходимости следить за тем, куда идешь, а не размышлять на праздные темы. «Ты бы одела шлем», — фыркнул за спиной Грейс Оливи. «Мне-то плевать, но будет обидно, если ты тут расшибешься, а нам лейтенант головы оторвет. Или, может, чтобы не зря страдать, пристрелить тебя. Ну, и ты мучиться не будешь, и нам не просто так объясняться с Вингаром». «Иди в задницу», — отмахнулась Грейс, включив второй фонарь на своем костюме. «Я еще мужиков не слушала. Какого хрена?» Филлипс удивленно уставилась на Чарли, что стоял перед ней, появившись в круге света, созданном ее светильником. «Милая, ты что тут делаешь?» – спросил Уотерс, медленно подходя к ней. «Я, как ты меня назвал?» От удивления Филлипс не сразу осознала абсурдность ситуации и невозможность появления тут ее бывшего. «Милая», – мягко произнес Чарли, делая еще один шаг к Грейс. «Что с тобой? Почему у тебя кровь на лбу, сука?» В сторону. Удар в плечо, которым отбросила на стену Филлипс, заставил разум ремонтницы заработать. Почти сразу она поняла, что ее бывшего на борту золотой жилы быть не может, ибо нечего тут делать адвокату. Однако, долго думать Грейс не смогла. Зеленые вспышки выстрелов плазменных винтовок разорвали темноту, впиваясь в тело Чарли. Однако, вместо того, чтобы рухнуть на грязную ленту транспортера, тот посмотрел на Фокса и Саркса. Голубые глаза Уотерса наполнились тьмой. Раны на теле существа затянулись, а одежда полностью восстановилась. «Хугре!» – прошипел Оливи. С рук подмастерья боевой магии в странное существо, прикидывающееся человеком, вылетели фиолетовые иглы. Однако они не причинили твари вреда, оказавшись поглощенными Чарли. «Фламери!» – рявкнул Лис, ударив по противнику огненным копьем. Эффект оказался в точности таким же. Чарли усмехнулся. Тьма, заполнившая его глаза, начала выходить из них в виде черного дыма. Свет фонарей на костюмах солдата Филлипс принялся мерцать, а затем погас. «Олив, что у вас?» – вышел на связь лейтенант. Голос офицера оказался еще более напряженным, чем прежде. «Закончили осмотр арсенала», – спокойно ответил сержант. «Кларку удалось записать на аппаратуру костюма одного из возможных противников. Очень похоже, что это человек или кто-то маскирующийся под людей. Уже что-то, как минимум, они материальны», — раздалось в ответ. Только что перестали выходить на связь Филлипс, Саркс и Фокс. Изображение с их камер циклично повторяется. Сами они на запросы не отвечают. Похоже, что нечто, взламывавшее андроидов и киборгов, добралось и до нашего оборудования, понял я. Теперь стоит задуматься, насколько реально изображение с моей нашлемной камеры. Не исключено, что оно тоже появилось в результате взлома и вмешательства в работу систем костюма. Сержант, выслушав Вингера, громко выругался. «Наши действия, приказ остается в силе», — ответил лейтенант. «Доберитесь до центра управления всей этой грибанной платформой. Нам нужно найти резервный центр связи и отправить сигнал бедствия». Пока шел диалог между Вингаром и Алифом, я смотрел на панель связи, установленную в кабинете начальника арсенала. Зеленый индикатор, горящий на ней, наводил на не самые веселые мысли. Кто-то оставил эти устройства в рабочем состоянии не просто так, а с некой целью. Однако, мое внимание привлекло кое-что другое. На стене, ярдом с панелью связи, находилось интерактивное информационное табло, содержащее в себе графики дежурств сотрудников корабельной службы безопасности, а также схему расположения модулей секторов платформы. Подойдя к табло, я подключил к нему свой IP и принялся внимательно изучать содержимое массива памяти устройства, выискивая нужные мне сведения. Изображение на экране иллюзий тотчас начало меняться в соответствии с моими запросами. «Кларк, что вы делаете?» – уставился на меня Грис. «Здесь список сотрудников и график их дежурств для выдачи оружия. Причем, расписанный по всем секторам судна. И даже есть схема золотой жилы. Понятно, что весьма условная, но мы уже точно будем знать, где что находится. Тогда можно попытаться». «Есть. Скачиваю схему». «Хорошо», — вздохнул Олив. «Вы молодец, Кларк. Я бы просто мимо прошел, а не стал лазить по его нутру», — добавил сержант, покосившись на терминал управления информационным табло. Не став отвечать ему, я сопоставил имеющийся проект золотой жилы со скачанной схемой платформы и понял, что нам будет очень тяжело. «Проклятие! В чем дело, Кларк?» – спросил сержант. «Я нашел резервный пункт связи, но чтобы добраться до него, нам надо вернуться на 7 палуб вниз и добраться до местной транспортной сети. По ней, в носовой сегмент, именно туда перенесли второй пост квантовой связи. И в чем же проблема?» – напрягся Олив. «А вы не думали, что транспортная система может быть отключена?» Посмотрел я на сержанта. «А других путей нет? Я нашел общую схему платформы, а не детальный план», — покачал я головой. «По проекту, между секторами и модулями были переходы, но что тут намудрили за 1500 лет эксплуатации, я не знаю. А если рискнуть и пойти по тем переходам, что есть в вашем проекте?» — спросил Олив, пока отклонения от него не было. «Были, но не слишком серьезные», — вздохнул я, до сего момента. Первоначально резервный пост квантовой связи располагался на нижних палубах под ангарной группой, а теперь, в носовой части платформы. Сержант несколько секунд обдумывал услышанное, после чего хмыкнул. «Рискнем. В крайнем случае, мы всегда можем вернуться тем же путем, что и пришли». Глава 9. Тупик, выдохнул я, глядя самую обычную секцию силового набора на месте прохода. Увы, но даже после того, как мы сняли десяток панелей обшивки переборки, вожделенный шлюз перехода не обнаружился. Впрочем, подобное было вполне ожидаемым фактом. Однако, сержант Алиф предпочел рискнуть и попытаться найти прямой путь, а не через местную транспортную систему. «Так, Кларк, где по схеме должны быть другие шлюзы?» – спросил изрядно помрачневший Галан. «Это был пятый. Остался один, но это аварийный проход. Его люка мы тут не наблюдаем», – кивнул я на плиты напольного покрытия палубы. Алиф покачал головой и уставился на покрытую желтой краской секцию силового набора. По сути, стальная стена, толщиной 200 мм, с ребрами, доходящими до 700 мм в крайних точках. Расстояние между ними – 30 сантиметров. Даже если найти рабочий плазменный резак подходящей мощности и прорезать отверстие в тонкой части конструкции, между ребер мы просто не пролезем. Во всяком случае, не сняв наше снаряжение и экипировку. Значит, нам надо найти другой. Сержант, перебил я Алифа, мы не в небоскребе или производственном цеху, а на борту космического корабля класса тяжелая добывающая платформа. Здесь нет обходных путей, нет объездных дорог, и выпрыгнешь в окошко. Количество способов передвижения на борту подобных объектов ограничено не на пустом месте, а в качестве платы за жесткость конструкции и живучесть судна. Вы понимаете? Галан махнул рукой, а затем произнес: «Хорошо, как нам максимально быстро добраться до ближайшей станции вашего космического метро?» «Нет, теперь только вверх», вздохнул я, «мы поднялись на 26 палуб, а требовалось спуститься на 4, и это без учета блужданий по каждому уровню. Теперь нам нужно идти на среднюю линию». Джейкор, слушавший нас, поднял руку, требуя внимания, спросил: «Подожди, Айзек, тут несколько линий этой хрени, как на Маддисе?» «Многоуровневое метро, тут три основных линии транспортной системы», пришлось мне объяснить ситуацию более детально, открыв схему золотой жилы, совмещенную с первоначальным проектом платформы, нижняя, два параллельные колеи, пассажирская и грузовая. Эта часть местной транспортной системы идет от ангарной и погрузочной группы, в секцию с промышленными перерабатывающими модулями. Средняя, она начинается на 6 уровней выше и проходит от станции Друло до блока генераторов гиперпространственного щита. Между ними имеются остановки в секции квантового и гравитационного сканирования, инженерный отсек, ремонтный док для шахтерских ботов и разведывательных кораблей, топливное хранилище, двигательный отсек, депо, а также два вертикальных перекрестка, через которые пассажирские вагоны опускаются или поднимаются между нижней, средней и верхней линиями. Последняя ветка начинается в жилом модуле, проходит медицинский отсек, блок навигации, комплекс управления гравитацией, главный арсенал, казармы службы безопасности, гидропонический сегмент, башню связи и уходит в монтируемые модули, а там все зависит от того, что было установлено корпорацией и владельцем судна. Каждая главная линия имеет несколько ответвлений на своем уровне, которые зависят от конкретной комплектации платформы. Но количество мест выхода из любого модуля к транспортной системе ограничено. Из-за этого нам придется подниматься до средней линии, поскольку туда ближе. Правда, по нужной палубе еще предстоит пройти через... Проверив схему с поста охраны, я вздохнул, через инженерный отсек. А в чем разница между инженерным отсеком и машинным отделением? Поинтересовался Смолл. Ну, в этом месте часть экипажа занимается ремонтом вышедших из строя узлов. Например, не в двигательном отсеке или хранилище топлива проводить такие работы, как минимум, это опасно. Плюс, там же находится склад инструментов, верстаки и универсальные производственные станки, с помощью которых можно произвести все малогабаритные комплектующие, необходимые для поддержания судна в рабочем состоянии. Ага, а в чем проблема с инженерным отсеком? Обычно, подобные помещения требуют ключи допуска, которые есть только у определенной части экипажа, пожал я плечами, потому, большой вопрос, сможем ли мы туда попасть? Ну, до этого момента же удавалось обходить подобные проблемы, оптимистично фыркнул Вирс, в крайнем случае, в ход пойдут плазменные гранаты и термитные заряды. Правда, у нас их мало, но... Капрал, рыкнул на него Алиф, отчего Джейкор тут же заткнулся. Я же понял, что отряд этих парней послан сюда не только в качестве способа контроля нашей ремонтной бригады. Не исключено, что они имеют и другие приказы, включая закладку зарядов для уничтожения судна. Если установить термические бомбы в нужных местах, например, в насосной группе топливного хранилища, то при их подрыве платформе гарантированно придет конец. Тебе напомнить шлюзовой переход в ангар? Покосился я на Верса. Мда, там такие же дверки, «Да», — вздохнул капрал, — «именно. А есть способ открыть двери инженерного отсека изнутри?» — спросил Олив. «Например, эти ваши аварийные переходы, или вентиляционная система? Вентиляционные коробы имеют слишком маленький размер», — хмыкнул я. «Мы даже без снаряжения туда не поместимся. А вот с аварийными переходами сложнее. Если на борту объявлялась пожарная тревога или карантинные мероприятия, например, то автоматика могла произвести перекрытие таких переходов герметичными створами. Так, а если пойти назад, тем же путем, что мы пришли сюда?» — спросил сержант. «И уже там добираться до транспортной системы — это долгий, но гарантированный путь», — кивнул я. «Из погрузочного модуля идет прямой коридор к транспортной линии, а приводы шлюзовых створов находятся на нашей стороне. В случае проблем, мы сможем их запитать от местной сети и принудительно запустить». «Так, хорошо, значит, идем обратно», — мрачно вздохнул Олив. Никто с сержантом спорить не стал. Однако, когда мы уже подходили к лестнице, я заметил, что Ишу вывела на экран иллюзию над левым плечом совмещенный проект золотой жилы и копию схемы судна с поста охраны. Девушка, несмотря на то, что следила за обстановкой вокруг, что-то искала на этом изображении. «Тебе помочь?» – поинтересовался я. «Ну, я пытаюсь понять один момент. Какой? Понимаешь, мы сюда поднимались не считая пролеты, а ориентируясь по табличкам на лестничных площадках», – вздохнула Натаци. «Но их было слишком много. Мы должны были упереться в дверь безопасности инженерного отсека, а не силовой набор, Айзек». «Так», — остановился я, не забыв уведомить об этом остальных, из-за чего заработал удивленные взгляды. «Что значит «слишком много»?» «Мы ошиблись этажом», — покосился на нее Эрик. «Или кто-то специально заменил этажные указатели», — кивнула Ишу. «Я проверила записи на шлемной камеры. Мы поднялись на 6 палуб, якобы, но лестничных пролетов было 8. Джейкор, выслушав Натаци, фыркнул. «Красотка, ты хочешь сказать, что мы тут все упились и наширялись наркотой, после чего просрали 2 этажа? Дерьмовая шуточка. Проверь свою нашлемную камеру», — спокойно произнесла девушка, — «убедишься сам». Подумав, капрал демонстративно вывел изображение на экран иллюзию над левой рукой и принялся проматывать запись последних 40 минут. А когда она дошла до подъема по лестнице, принялся считать. «Вот же срань космоса, действительно, 8. Какого хрена?» Ошеломленно замер Вирс. «Как мы, трахни меня, налоговая, могли просрать 2 этажа, да еще всем отрядом? Это и мне интересно», — кивнула Натаци. «Может, дело не в нас? Давайте опустим бронеблоки шлемов и пойдем по приборам. Думаешь, нам что-то засирает мозги?» — хмыкнул Олив. «Впрочем, Гарри, я замер, пытаясь понять, кажется мне это или нет». Однако Эрик, мгновенно оказавшийся у перил и поднявший винтовку вверх, продемонстрировал, что галлюцинаций у меня точно нет. «Я слышал женский голос», — спокойно произнес Смолл, — «и звали какого-то Гарри. Таких среди нас, вроде, не водится». «Сверху», — добавил сержант, тоже подойдя к перилам. «М. Кларк, Натаци, а по вашим чудо-схемам сколько здесь должно быть лестничных пролетов?» Тон, которым был задан вопрос, мне категорически не понравился. Однако, проверив схему, я произнес: 14, если считать с тем, что внизу». «Да, тогда что за срань я вижу?» Подойдя к перилам, я уставился на уходящую куда-то в бесконечность лестницу. Во всяком случае, такое впечатление создавалось из-за того, что автоматика осветительных приборов давала свет только на нашей площадке, реагируя на движение. А вот выше и ниже лестница терялась в темноте. Однако, то, что наверху было куда больше 4 этажей, точно. «Так, ну-ка, попробуем воспользоваться советом девственницы», — произнес Джейкор, тоже внимательно посмотревший вверх и вниз. Стоило бронеблоку его шлема опуститься, полностью закрывая лицевой сегмент, как капрал схватился за оружие. Быстрее Верса отреагировал только Эрик, что уже водил стволом винтовки из стороны в сторону. Он тоже перешел на аппаратное ведение, опустив бронеблок шлема. Смолл открыл огонь по кому-то на верхних площадках на считанные секунды раньше капрала. «Противник», — раздалось пара этажей выше. Вирс, увидев врага, открыл огонь и, судя по всему, успешный. Грохот рухнувшего тела, покатившегося по загудевшей от этого лестнице, стал результатом стрельбы 2 бойцов. Некто, находящийся наверху, тоже принялся стрелять. Зеленые вспышки плазменных выстрелов попали в капрала. Щиты Джейкора приняли первые несколько очередей, после чего Вирс ушел с линии огня. Спустя мгновение, на лестничный пролет упала граната, покатившаяся по ступеням. Увидев ее, я активировал все имеющиеся у меня щиты и, бросившись обратно в коридор, утащил за собой телекинезом остальных. Ишу, Эрик и Галан оказались за пределами зоны поражения плазменного взрыва. А вот Версу не повезло. Он стоял слишком далеко, и потому раскаленная волна голубой плазмы догнала его в полете. Щиты Джейкера лопнули почти мгновенно, а затем его поглотила миниатюрная звезда, созданная взрывом техномагической гранаты. В эфире раздался громкий крик Капрала, мгновенно оборвавшийся. «Ублюдки!» — рявкнул Эрик, поднимаясь с колен. Перед ним над дверным проемом загорелся алый индикатор пожарной тревоги, после чего коридор наполнился визгом сирены. Створка противопожарной отсечки с громким скрежетом рухнула вниз, отрезая нас от лестницы. Однако, Смолл, решив достать врага, бросился к светящейся алыми индикаторами панели управления, принявшись набирать команды открытия. «Стоять!» — приказал Олив, тоже вставая. «Отходим в глубину коридора, сержант!» — окрикнул я Галана. «Где Грис?» Олив резко обернулся, окинув взглядом коридор. Еще одного бойца, что замыкал наше построение, попросту не было. Залитый алым светом аварийных проблесковых маячков коридор был пуст. «Джим, ответь!» — принялся вызывать исчезнувшего солдата сержант. «В жопу!» — зло фыркнул Смолл, ударив массивную створку кулаком. «Успокоился!» — рявкнул на него Галан, после чего запустил сканеры своего костюма. Я не стал отставать, используя помимо артефактов и техники своей экипировки еще и заклятие. Ишу, ставшая позади меня, достала из поясной сумки плазменный пистолет и быстро зарядила его. При этом, сержант, бросив на нее взгляд, лишь кивнул. «Ничего, маячок его костюма выключен или уничтожен», произнес Олив, когда его снаряжение закончило сканирование. «Что за дерьмо тут происходит, Вингар?» Принялся я вызывать лейтенанта. «Ответьте». «Слушай», — быстро откликнулся офицер, — «что у вас?» Появившееся на экране иллюзии изображение периодически пропадало, а голос Эйса прерывался. «Столкновение с противником», — произнес я, после чего коротко доложил о произошедшем. «Кларк», — вздохнул Вингар, — «раз уж вы бывший офицер, думаю, стоит поступить так. Олив и Смолл, переход под ваше подчинение. Прекращайте искать резервные посты связи и отправляйтесь на мостик или центральный пост управления системами. Нам надо взять платформу под свой контроль, а без них не удастся этого сделать». «Хорошо», — кивнул я, после чего поднял взгляд на сержанта. «Ты слышал, Галан?» «Да, Айзек, слышал», — хмыкнул тот. «Какие будут приказы, сэр?» Сарказма и яда в голосе Алифа хватило бы на троих. Однако, не в нашей ситуации устраивать грызню между собой. «Идем по этой палубе до следующего модуля. Это», — проверив схему, я вздохнул, — «ремонтный док. Там мы поднимемся до упора, перехода в инженерный отсек». «Понял», — кивнул сержант. «Эрик, пошли». Не став проверять, идем ли мы следом, Алиф и Смолл пошли по коридору в том направлении, куда я указал. Мы с Натаци направились следом за ними. «Айзек», — покосилась на меня девушка, — «так и не убрал пистолет, мне кажется, или сверху раздавался знакомый голос. Я только не могу понять, чей». «Два голоса», — покачал я головой. «Первый раз говорила девушка, а второй раз, действительно, кто-то знакомый. Кстати, Натаци, откуда у тебя оружие?» — обернулся к нам Смолл. «Неважно», — отмахнулась Ишу, — «у нас тут проблемы куда серьезней». Эрик хмыкнул и пожал плечами. «Ну, вдруг у тебя там еще чего интересного завалялось? Убойного, например?» «Увы, но нет». «Жаль». Я же, открыв схему платформы, принялся вдумчиво изучать проектные данные ремонтного дока. Отчего-то моя интуиция говорила, что там нам ничего опасаться. «Вот дерьмо», — прошептала Грейс, выбравшись из технического люка ленты транспортера. «Чтоб вас всех, грибанных ублюдков, кастрировали». Филлипс, когда солдаты, сопровождавшие ее, сцепились со странным существом, принявшим облик Чарли, на четвереньках поползла к люку аварийного доступа, открыв который, полезла по вертикальной металлической лестнице, предназначенной для спуска ремонтников в периоды обслуживания систем. Рухнув на плиты напольного покрытия, женщина пыталась выровнять дыхание и унять рвущееся из груди сердце. Впервые в жизни она поняла, что ее бывшие друзья, намекавшие на то, что хорошая физическая форма продлевает жизнь, были правы, хотя и сами не осознавали, до какой степени их слова окажутся пророческими. «Нет, срань, надо уходить», — облизав пересохшие губы, выдохнула Грейс, переворачиваясь на живот. Легкие все еще горели от неожиданной и непривычной нагрузки, сердце грозило при каждом ударе выломать ребра, а голова кружилась. Однако, женщина прекрасно понимала, если корпоративные охранники погибли, то и ее участь будет печальна. Эта тварь точно попытается добраться до Филлипс, и если подобное произойдет, то, едва ли у Грейс снова появится возможность сбежать. Окинув взглядом коридор, в котором быстро зажглись потолочные и настенные светильники, ремонтница покачала головой. Повсеместное запустение и откровенная запущенность, которые она успела заметить еще в помещении обслуживания погрузчиков, явно не обошли стороной и это место. Облетевшая краской пятна ржавчины, покрывающие панели полов, стены потолка, наводили на неприятные мысли, как и омерзительный запах тухлятины. «Чем воняет?» – сморщилась женщина, сумев подняться на ноги. Обернувшись, она поняла, что находится рядом с пересечением двух коридоров, о чем свидетельствовал указатель под потолком. «Так, прямо, диспетчерский пункт, налево, второй уровень ангара 17, мы там были, направо, станция транспортной сети», задумчиво прочитала надписи на указателе Грейс, «и куда мне идти, тут же всюду эти твари могут быть». Несмотря на раздумья, Филлипс медленно подходила к перекрестку, опираясь правой рукой на переборку, однако, с каждым шагом отвратительная вонь чего-то гниющего заставляла ее морщиться все больше. К тому же, в воздухе появился стойкий запах паленой проводки, что тоже не добавляло ситуации ничего хорошего. «Еще и шлем потеряла», — вздохнула Грейс, — «ну что за день». Достигнув перекрестка, женщина принялась осторожно осматриваться, заглядывая за повороты. Слева никого не обнаружилось, а вот справа ее взгляд зацепился на чьи-то ноги, лежащие в центре уже засохшей лужи крови, белеющие на фоне синюшной из-за разложения плоти кости, оборванные синие штаны и высокие шнурованные ботинки с кинетическими щитами. «Проклятие!» – сдавленно выдохнула женщина, отворачиваясь от увиденной картины. Оперевшись на стену, Грейс несколько секунд глубоко дышала, пытаясь справиться с комком тошноты, подступившим к горлу. Однако, запах гниющей плоти, заполняющий коридор, быстро напомнил ей о себе, и Филлипс проблевалась. После того, как желудок оказался пуст, женщина, стараясь не смотреть на страшную находку, направилась в противоположную от нее сторону, желая как можно быстрее уйти от этого неприятного места. Только уперевшись в массивный шлюзовой створ, над которым обнаружилась табличка «Ангар 17», Грейс поняла, куда пришла. «Так, надо ее открыть», принялась оглядывать ремонтница в поисках характерных маркировок на панелях обшивки переборок. Увидев оные, Филлипс улыбнулась, опустила руку к поясу, где в креплении должен был находиться шуруповерт, и громко выругалась. Инструмента не оказалось на месте. «Не может быть», — выдохнула Грейс, — «не мог он с крепления слететь. Это невозможно. Так, что делать?» Судорожно пытаясь придумал вменяемый план действий, Филлипс принялась расхаживать из стороны в сторону перед створом шлюза, прижав левую ладонь ко лбу. «Ну какого хрена мне так не везет?» — взывала Филлипс, остановившись, чертовы ублюдки кругом. «Стоп, связь!» Вспомнив, что ни одна на борту золотой жилы, Грейс активировала блок связи и принялась вызывать остальных членов команды. «Кто-нибудь, отзовитесь!» «Это Филлипс!» Перешла на общий канал ремонтница, осознав, что ни Кларк, ни Натаци, ни Ликмар не отвечают. «Это лейтенант Вингар», пробился через помехи голос офицера. «Кто говорит?» «Филлипс, на связи Филлипс», радостно закричала в микрофон Грейс. «Помогите, Филлипс, куда вы пропали со связи? Что у вас происходит?» «Я», ремонтница принялась судорожно придумывать объяснение своего бегства, но поняла, что ничего толкового не получится сообразить, а потому решила проигнорировать вопрос офицера. «Я у шлюза 17-го ангара, который на втором уровне. Вытащите меня, тут в коридоре чьи-то оторванные ноги. Я одна». Несмотря на то, что никакой паники не было, Филлипс предпочла сделать вид, что ей страшно, добавив в голос плаксивых нот и надрыва. «Дерьмо, оставайтесь на месте, скоро у вас будет помощь», — после паузы ответил Вингар. Удостоверившись, что микрофон отключен, Грейс фыркнула. «Мудак и мужлан, но, хотя бы, польза с тебя есть, лейтенант. А почему тут пусто?» — нахмурилась Ишу, оглядываясь, где все оборудование, корабли. «Если платформа работала, то раз в трое суток сюда должны были загонять на профилактику добывающие челноки». Ремонтный док демонстрировал не просто отсутствие кораблей на стапелях, но и выдвижных фиксаторов, роботизированных манипуляторов и подвижных платформ, позволяющих персоналу и андроидам добираться до обшивки ремонтируемых аппаратов. Ко всему прочему, из этого помещения была полностью выкачана атмосфера, из-за чего нам пришлось перейти с фильтрации воздуха на использование запасов дыхательной смеси в баллонах костюмов. Не меньше проблем доставляла и нулевая гравитация. Чтобы не отправиться в неконтролируемый полет по громадному ангару, мы включили магнитные подошвы. Система управления этими устройствами была, с одной стороны, невероятно примитивной, а с другой – сложной. На верхней части подъема ботинок имелись датчики давления, синхронизированные со сканерами работы мышц. Когда в такой обуви поднимаешь ногу, они фиксируют прилагаемые усилия и отключают магнитные подошвы, позволяя оторвать ступни от пола. Однако, когда нога касается пола и возникает давление на подошву, происходит обратный процесс. Передвигаться таким образом довольно сложно. Чтобы вся эта система работала, приходится идти непривычным образом, а довольно своеобразной походкой. Иначе, многочисленные датчики могут неправильно считать информацию. Что паршиво, и у меня, и у Натацы были инженерные костюмы, а не военные. Их ментальные блоки не содержат в себе функции управления подобными элементами, поскольку относятся к числу относительно дешевых и массовых. Судя по всему, здесь все было демонтировано, пожал я плечами, а сам запустил передачу Натацы копии записи Аманды, после чего добавил на отдельной частоте, смотри через дисплей шлема. Понятливо кивнув, Ишу дальше шла молча, периодически бросая взгляды по сторонам. Утешает тот факт, что тут всюду открытое пространство, мрачно произнес Алиф, как минимум, не только нас будет видно противнику, но и противника нам. А дальше, кто быстрее и точнее, или сильнее, спокойно произнес я, намекая на то, что враг может обладать не только оружием, но и магическими способностями. После смерти Верса, мне в голову пришла мысль поставить дополнительные щиты всем членам отряда, дабы избежать повторения произошедшего. Подобный шаг не был спасением от всех бед, но давал несколько дополнительных секунд, благодаря которым члены отряда могли успеть найти укрытие при обстреле. Вообще, недавняя перестрелка, закончившаяся гибелью капрала, изрядно напрягла наших спутников из корпоративной охраны. Они растеряли большую часть своей уверенности и уже не выглядели такими смелыми, как в первые часы пребывания на борту «Золотой жилы». Теперь в глазах Алифа и Смолла появились напряжение и опаска. Нет, страха и паники не было. Все же, сержант и его боец являлись далеко не вчерашними гражданскими, что впервые взяли в руки оружие. У них имелись за плечами некая подготовка и, как я понимаю, некоторый опыт. Однако, короткая перестрелка на лестнице наводила на мысль о том, что данные люди покинули ряды вооруженных сил Федерации Дракона далеко не за дисциплинарные проступки. Во всяком случае, затевать стрельбу с неизвестным по численности противником, находясь ниже него на металлической решетчатой лестнице, глупости самоубийства. Как минимум, требовалось занять укрытие, а лучше, приготовить ловушку в виде мины и отойти обратно в коридор. Однако, Смолл и Джейкор, устроившие перестрелку, продемонстрировали то ли самоуверенность, то ли глупость, то ли непрофессионализм. Впрочем, не исключено, что и все сразу. И этот их поступок едва не стоило жизни всем остальным. Кстати, Кларк, повернулся ко мне Смолл, я тут хотел спросить. Мы же, судя по схемам, все время идем не далее, чем в 500 метрах от внешней обшивки. А что дальше? Мы же всюду на опущенные створы натыкаемся. Во-первых, осевая зона платформы является элементом силового набора. Именно на нее приходится главная нагрузка во время работы главных двигателей. Во-вторых, между ней и остальными секциями судна находятся тоннели транспортной сети, центральные магистры энергоснабжения, линии систем связи и дублирующие элементы всего этого. А в середине платформы находится реакторная группа. Это почти 30 модулей, расположенных вокруг осевой конструкции, которые идут почти до топливного хранилища. От него этот сектор отделен батарейным сегментом. По сути, комплексом из громадных аккумуляторов, которые будут выполнять роль резервного источника энергии в случае остановки реакторов. Вот как, то есть в самом центре этой махины находится хрень, в которую лучше не совать нос. Так, нахмурился Эрик, не перебивая выслушав меня. Если коротко, то да. «Спасибо», – задумчиво кивнул Смолл. Добравшись до верхнего уровня дока, мы прошли в помещение местного ЦПУ, оказавшееся незапертым. Однако, когда наш отряд уже преодолел раздевалку и коридор, которых, судя по проектной схеме, должен был привести нас к лифту, обнаружилась помеха. Мда, что ж тут все так хреново, вздохнул Олив, опять хреново створка. Очередной межмодульный шлюз оказался закрыт. Индикаторы замков горели алым, намекая на то, что причиной блокировки была не команда с какого-то пульта, а пожарная тревога. И куда теперь? Повернулся ко мне сержант. Сэр, не забыв добавить яда в голос, фыркнул Галан. Под спу находится второй коридор, спокойно ответил я, глядя в глаза Алифа. Кстати, ты пойдешь первым, не забыл, трусишь. Просто напоминаю, что большая пушка у тебя, а не у меня. Тот факт, что магически я сильнее, упоминать не хотелось, как и снимать маскировку собственной силы. Пока они думают, что перед ними средний маг, привычного местным уровня. И тот факт, что на моих пальцах имеются кольца по четырем подтвержденным мастерствам в не самых добрых науках, еще не дошел до сознания этих бойцов. Иначе бы сержант вел себя иначе, осознавая степень угрозы для своей шкуры. Умник. Хорошо, инженер. Кларк, что у вас? Появился на связи Вингар. Идем обходным путем в инженерный отсек. Наткнулись на герметичный створ межмодульного шлюза, вздохнул я, судя по индикации на панели. Он перекрыл проход из-за срабатывания пожарной сигнализации. Потерь больше нет, столкновений с противником, у меня нет видеосигнала от вас, связь постоянно прерывается. Нет, столкновений с противником и потерь больше не было, ответил я, у вас есть новости? Да, нашлась ваша Филлипс. Я отравил двух бойцов Ильи Кмарзаней. Она в одном из коридоров рядом с тем ангаром, где мы совершили посадку. Она сказала, что с ней произошло, и где сопровождавшие ее солдаты. Нет, судя по всему, Филлипс в истерике, раздался вздох лейтенанта, ничего внятного добиться не удалось. Я понял вас, мы будем периодически выходить на связь. Вы тоже держите нас в курсе ситуации. Надо понять, кто противник. Обязательно, буркнул в ответ Вингар, отключившись. Честно, лучше бы эту суку убили, вздохнула Натаци. Смолл, покосившись на Ишу, фыркнул. Какая добрая девушка, а с виду, сама невинность. Все женщины врут, хмыкнула Натаци, привыкай к этому. Спасибо, обнадежила, усмехнулся Эрик. Враньем женщин, тем, что мне надо к этому привыкать. Выживу, значит, не ко мне вопрос, развела руками Ишу. Несмотря на то, что Смолл, успокоившись после скоротечной перестрелки и смерти Верса, уже не смотрел на меня и Натаци с неприкрытой ненавистью, я чувствовал в энергетике злость парня. Впрочем, подобное чувство исходило и от Галана. К тому же, судя по тому, с каким предвкушением они представляли наше убийство, предполагается, что контракт со мной и моей подругой будет закрыт, как думают эти парни, самым радикальным образом. Ишу, в случае, если эти идиоты вздумают начать стрелять по нам, беги не оглядываясь. Мне они ничего не смогут сделать, обратился я к девушке на отдельной частоте. Натаци, бросив через плечо обеспокоенный взгляд, продолжила спускаться по лестнице, но ответила через артефакт связи. Айзек, ты что-то задумал? Наши спутники, судя по всему, готовы убить нас. Как минимум у них в головах крутятся такие мысли. Потому, будь готова ко всему. Хорошо, я тебя поняла. Спустившись на платформу с проходом для андроидов-пустотников, мы оказались возле небольшого дверного проема с расходящимися в стороны створками, которые сейчас были перекрыты. Однако, панель замка светилась желтым, активно и не заперта. Уже хорошо. Набрав команду открытия, я дождался, пока створки разойдутся в стороны, и кивнул Алифу. «Вперед, сержант!» Галан в ответ молча кивнул и, взяв оружие на изготовку, направился в помещение хранения андроидов. Следом за ним пошел Эрик. И только после того, как они дали сигнал о том, что в хранилище безопасно, кивнул Ишу.